Глава 36. Для продвижения не по дням, а по часам. Видя выражение Суодзя, слезы шестерых девушек в красных плащах начали падать более яростно. Каждая из них смотрела на Суодзя большими, мокрыми глазами, будто умоляя, не говоря ни слова. Суодзя медленно успокоился после увиденного. Посмотрев на них повнимательней, все тело Суодзя начало сильно трястись. Эти шесть человек в красных плащах были людьми, которых он знал. Все правильно, эти шесть человек в красных плащах были из группы 36 девушек-воинов «Огонь-Ветер». Там даже была знакомая Суодзя девушка в красном. Она была среди них, но Суодзя долгое время не мог узнать ее. По сравнению с тремя месяцами назад, их внешний вид не сильно изменился, но их лица с первоначально красными румянцами полностью изменились. Спустя три месяца те красные линии, как паутины, раскрылись, обнажая плоть под кожей, по всему лицу. Казалось, после длительного воздействия огня, плоть под трещинами уже побагровела. Ни малейшего намека на кровь, только бесцветная жидкость вытекала из трещин. Даже призраки не так страшны, как они. Шесть лиц, увиденных Суодзя, были уродливые и более отвратительные, чем у призрака. Суодзя не мог поверить, что эти девушки были теми самыми милыми и очаровательными девушками, что были три месяца назад. Разница была слишком огромна. С трудом глотая слюну, Суодзя грубым голосом сказал: «Что вы, девушки, делали последние три месяца? Почему вы не приходили за увлажнением? Если бы вы приходили, то ваша кожа не была бы столь катастрофической». Слушая слова Суодзя, девушки начали еще сильнее плакать, и одна за другой громко стали выть. После долгого времени девушка в красном открыла рот, чтобы ответить. «Наш учитель привел нас в лес магических зверей для трехмесячной тренировки. Вот так мы и получили это состояние. Вы определенно должны спасти нас». Горько посмеявшись, Суодзя беспомощно сказал: «Как вы хотите, чтобы я вам помог, ребята? Ваша кожа уже повредилась до такой степени. Это не то, что можно восстановить с помощью техники влаги. Кроме того, я уверен, что ваши тела не лучше ваших лиц». Услышав слова Суодзя, шесть девушек начали дрожать. Совершенно очевидно, что то, что сказал Суодзя, было правдой. Хотя они и были одеты в одежду, чтобы попытаться уменьшить воздействие огня, сколько они могут ее использовать. Несмотря на то, что состояние их тел намного лучше, чем их лиц, кожа на их телах все равно была полностью в трещинах. На самом деле, причина, по которой они носят плащи, не для того, чтобы скрыть их лица. После того, как кожа на их телах полностью раскроется, они не смогут носить одежду, которая близко прилегает к их коже. Даже одежда из мягких тканей будет раздражать их кожу, вызывая невыносимую боль. Наиболее важный момент в том, что как только ткань смешивается с кровью, она прилипает к их коже, и в этот момент, если они захотят снять одежду, им придется еще и сорвать их кожу. Другие люди не знали, но на самом деле под их большими плащами ничего не было. Хотя воины Огонь-Ветер и были самыми сильнейшими на континенте, они вынуждены платить за это невообразимую цену. Хладнокровно смотря на шесть девушек перед ним, Суодзя равнодушно сказал: «Это не значит, что я не хочу помочь, но с моей текущей магической силой я могу исцелить только одну рану с помощью техники влаги. Девушки, почитайте сами, сколько ран на вашем теле. Как я могу вам помочь? Более того, даже если я буду готов вам помочь, что с того? Моя сила сама по себе имеет пределы. В крайнем случае, я могу замедлить процесс появления ран, но в конце концов, вы по-прежнему вернетесь к вашей текущей внешности». Продолжил Суодзя. Услышав слова Суодзя, шесть сестер были в недоумении. Все верно, даже если Суодзя готов искренне помочь им, он не сможет исправить ситуацию. Возможно, Суодзя способен сохранить внешность одной девушки. Даже если его силы будет достаточно, чтобы помочь двум девушкам, это был предел. Однако, ведь сестер было 36, как он мог разделить свои силы? Если он будет одновременно увлажнять 36 сестер, то результат будет такой, как и сказал Суодзя. Несмотря на то, что он может задержать прогрессирование ран, В их условиях обучения они все равно скоро вернутся к текущей внешности. Была только разница во времени, раньше это произойдет или позже. Видя онемевших 6 девушек, Суазя вздохнул и беспомощно сказал: «Сегодня я активирую технику влаги по одному разу на каждую из вас. Я не буду принимать денег. Кроме того, я в будущем. Вы не должны меня здесь искать, так как я больше не буду здесь создавать палатку». Когда они услышали Суадзя, 6 девушек в отчаянии посмотрели друг на друга. Они не приняли доброту Суадзя. Вместо этого они как зомби покинули палатку. Они понимают, что ситуация бессмысленная, так как техника влаги поможет почувствовать себя комфортно и уберет только одну трещину. Больше никакой пользы от нее не было. Видя, что 6 девушек ушли, Суадзя закрыл глаза от боли. Несмотря на то, что он пожалел их в своем сердце, Суадзя не мог помочь им без реального повода или причины. Они потеряли свою внешность в обмен на огромную силу. И если бы Суадзя помог им, он бы совершенно ничего не получил. Это было бы слишком несправедливо. Даже если бы Суадзя и в самом деле захотел помочь, он не был в состоянии. Если он будет помогать 36 девушкам, то результатов вообще не будет. Даже если он будет работать до смерти. Так как это было так, он помог им развеять их попытки. Если он не будет иметь каких-либо надежд, то они смогут жить с меньшими сожалениями. После ухода 6 девушек, Суадзя вновь начал свою работу. Весь день прошел гладко, но сердце Суадзя не могло успокоиться. Он думал о его встрече с группой красивых девушек, и Суадзя не мог почувствовать жалость к ним. С его новой моделью активации, в течение всего дня, Суадзя увлажнил 1000 клиентов и заработал 1000 золотых. Только за один день он заработал достаточно денег на сумму месячных расходов на проживание. Когда 6-я сестра принесла огромный мешок золотых монет домой, все девушки, включая старшую сестру, широко раскрыли рты. Эти деньги были заработаны быстрее, даже чем если бы они их украли. Однако, их озадачило, что несмотря на столько заработанных денег, Суадзя был в депрессии. После окончания обеда, Суадзя вернулся в свою комнату и закрылся внутри. Никто не знал, что он делает. Все думали, что Суадзя просто устал, и решили оставить его в покое. Однако, на самом деле Суадзя не устал. На самом деле, потому что его магические и духовные силы значительно увеличились из-за метода истощения. Даже несмотря на активацию 1000 техник влаги подряд, он ни в малейшей степени не устал. Причина, по которой он был подавлен, была из-за несчастных 6 сестер в красном. Он мог только вздохнуть, вспоминая, как он был бессилен перед этими девушками. Следует отметить, что метод истощения не практикуется несколько раз подряд. Это может привести к неприятностям. Выполнять один раз в неделю будет наиболее разумным темпом, а также будут наилучшие результаты. Так в течение дня Суадзя появляется только на его первое использование метода истощения. Ночь прошла гладко. На второе утро, так как Суадзя уснул рано, то естественно и проснулся рано. Прогулявшись до балкона, он увидел восходящее солнце и лениво потянул его талию. Увидев на расстоянии пышные зеленые деревья, настроение Суадзя немного улучшилось. Пока он наслаждался его временем, Суадзя вдруг обнаружил, что по направлению к искусственной горе движутся много людей. Кроме того, там, кажется, есть куча продуктов. Что они делают? Обдумав это, Суадзя понял. Несколько дней назад он приказал старшей сестре связаться с плотником и построить деревянный дом. Кажется, строительство уже началось. Думая так, Суадзя нетерпеливо переоделся, спустился вниз и пошел по направлению к строительным площадкам. По прибытию перед строительной площадкой он обнаружил там его маму и 6 сестер горничных. В этот момент 7 женщин стояли рядом со строительной площадкой, жестикулируя во время разговора. Что касается рабочих, они еще не пришли. Утро было еще раннее, так что они, скорее всего, начнут приходить после завтрака. Видя подходящего Суадзя, глаза его мамы загорелись, и она счастливо сказала: «Суадзя, эта твоя мысль действительно хороша. Жить в деревянном доме одновременно и полезно, и освежает. Да и с таким окружением это действительно слишком здорово. Ты определенно должен позволить маме пожить в комнате с видом на водопад.